Глава 23. «Это началось не сразу», — произнес он, наконец, хрипло, почти шепотом, но Серебров услышал, не перебивая. «Сначала это были просто ощущения, что кто-то идет за мной, когда я один. Что кто-то что-то сделал, и я об этом знаю, хотя не мог знать. И это не были мысли, это было знание. Холодное, лишенное доказательств, но абсолютно твердое. Я знал, кто умрет». Не потому, что хотел, просто знал. Он сделал паузу, хотел отпить воды, но не двинулся. Стеклянная тишина комнаты словно обволакивала его, и любое движение казалось нарушением той странной зыбкой границы между настоящим и тем, что жило внутри него. Потом я начал понимать, что это не просто предчувствие. Слишком многое совпадало. Сначала случайно. Потом пугающе точно. Он сжал ладони. Я знал, что Алла умрет. Я не знал как, но чувствовал, что ее время почти истекло. И я был рядом. Я был рядом, когда это случилось. Только не я. Он запнулся, не в силах произнести вслух мысль, которая засела в нем с тех пор, как увидел ее в морге. После нее пошли другие. Диана, Сомов, Нестеров. Я стал бояться собственной близости к людям. Как будто если кто-то слишком приближается, его ждет расплата. И в то же время... Глаза его метнулись к полу. В то же время это не просто страх. Иногда я чувствовал, что хочу, чтобы это случилось. Слишком сильно. Слишком отчетливо. Но не позволял себе подумать об этом. А потом они умирали. И я не знал, кто виноват. Я или кто-то другой. «Или я и есть этот другой?» Он замолчал, переводя дыхание, но взгляд остался прикованным к чему-то между ним и Серебровым, как будто в этой точке сидел тот, кого он описывал, тень, ставшая телом. «Я не слышу его голос. Я не вижу его во сне, но он есть. Я чувствую его в жестах, в интонациях, иногда в желаниях, которые не мои». В поступках, которые происходят, но я не помню, как это делал. Но я знаю, что делал, потому что узнаю стиль. Словно чужой почерк и в то же время родной. Жестокий, точный, циничный. Без жалости. Но в нем есть энергия. Что-то, чего нет во мне или что я сам в себе давно задавил. Он слегка повернулся, словно в попытке заглянуть внутрь себя, как в темную комнату. С каждым новым телом я чувствую его сильнее и себя слабее. Я перестаю понимать, где я заканчиваюсь. Я боюсь снов, боюсь зеркал, боюсь смотреть на себя, потому что боюсь увидеть не себя. И не потому, что я сумасшедший, а потому что там действительно кто-то есть. Он смотрит изнутри, ждет, пока я отвернусь, и делает то, на что у меня не хватает ни воли, ни наглости, ни жестокости. Сергей выдохнул и впервые откинулся на спинку кресла. Не потому, что закончил, а потому, что дальше говорить было больнее, чем молчать. В глазах не было слез, только утомление, которое он не мог больше скрывать даже от самого себя. Алена не двигалась, но он чувствовал ее взгляд, и он не был жалостливым, он был живым, настоящим. Она слышала не обвиняемого, она слышала человека, который дошел до грани и пытается не упасть с нее. «Я не я», — прошептал он. «И это, наверное, самое страшное. Не то, что я мог бы убить, а то, что я могу не знать, как и зачем. Что кто-то живет моей жизнью без меня. Что этот кто-то не просто часть, а, возможно, уже больше, чем я сам». Он закрыл глаза. В груди было пусто, ни боль, ни тревога, пустота, в которой слова больше не звучали. Владлен по-прежнему молчал. Он сидел, не отрывая взгляда, не перебивая, не направляя. И именно в этом молчании, спокойном и неосуждающем, Сергей вдруг почувствовал, как начинает рушиться внутренняя защита, выстроенная за годы. Она не треснула, не обрушилась. она просто больше не имела смысла. Серебров по-прежнему молчал. Но в этом молчании не было ни безразличия, ни смущенного ожидания, ни оценки. Оно напоминало состояние врача, стоящего у постели пациента, который, наконец, рассказал все. Не потому, что хотел, а потому, что не мог больше держать в себе. И теперь этот врач, выслушав историю болезни длиною в целую жизнь, медленно подбирает слова не из профессионального словаря, а из чего-то более древнего и точного, из своей человеческой правды, из тишины, в которой прячется неформализованное знание. Он чуть сдвинулся вперед, положив одну ладонь на подлокотник кресла, и заговорил негромко, так как говорят не вслух, а в сторону сознания, чтобы не ранить слух, но проникнуть куда глубже. «Иногда», — начал он, глядя не в глаза, а сквозь лицо Сергея, будто видя там нечто большее, «психика делает то, чего не делает разум. Она не советуется, не предупреждает, не объясняет. Она просто защищается. Создает механизмы, которые в момент ее перегрузки становятся единственным способом выживания. И эти механизмы не всегда безобидны». Он сделал паузу, короткую, но достаточную, чтобы каждое слово впиталось в воздух. «Вы, Сергей Андреевич, как мне кажется, принадлежите к числу людей, обладающих исключительной внутренней дисциплиной. Вы умны, собраны, целеустремлены, но при этом патологически контролируете все. Все, что вам не нравится в себе, вы вытесняете. Все, что кажется слабостью, подавляете. Все, что может разрушить ваш образ, который вы годами лепили, как бронзовый бюст, вы прячете глубоко. Настолько глубоко, что со временем сами забываете, что оно было». Он посмотрел на Алену мельком, как на свидетельницу, а не участницу, и снова вернулся взглядом к Сергею. «Но ни одна часть нас не исчезает бесследно. То, что не может выйти наружу, начинает копиться внутри. Если оно не может говорить напрямую, оно начинает искать обходные пути. Иногда через сны, иногда через навязчивости, иногда через вторичную личность. Она не появляется внезапно. Она рождается как тень, как призрак из угла глаза, который вы не замечаете, как неуловимая интонация в собственном голосе, которую списываете на усталость. А потом она начинает жить». Теперь Серебров снова замолчал. Но не потому, что закончил. Он смотрел, как Сергей отводит глаза. И когда заговорил вновь, его голос стал чуть глубже, почти интимным. Словно разговор шел не в комнате, а внутри головы. Это не раздвоение личности в том смысле, в каком его описывают учебники. Это не патологическая диссоциация. Это дубль. Сознательная или бессознательная тень, которую вы вытолкнули из себя. Он не просто агрессивнее, не просто жестче. Он честнее. В нем нет вашего лицемерия, нет ваших масок, нет вашей социальной оболочки. Он такой, каким вы бы стали, если бы позволили себе не быть человеком, а быть существом, живущим инстинктом. Сергей вздрогнул. Едва заметно, но все же заметно. Серебров видел. Он ждал именно этого отклика, пусть даже болезненного. «Ваша жизнь, профессор, построена на культуре подавления. Вы человек формы, человек системы, человек должного. Вы говорите правильные вещи, ведете себя корректно, отвечаете стандарту. И вот именно этот стандарт и родил монстра. Потому что в каждом человеке есть зверь. В ком-то он дрессирован, в ком-то подавлен. Но если его слишком долго держать в клетке, он найдет выход. И выйдет тогда, когда вы будете меньше всего к этому готовы». Он слегка изменил интонацию, чтобы в голосе появилась тяжесть, от которой нельзя уклониться. «Ваш дубль — не сумасшествие, не ошибка. Это вы, освобожденные от совести, от морали, от страха, от всего того, чем вы так гордитесь. И он действует, потому что вы сами позволили ему существовать. Не напрямую, но тем, как отказывались видеть себя целиком. тем, как презирали в себе уязвимость, тем, как не могли позволить себе быть слабым, обиженным, зависимым. Он – все то, что вы отвергли, когда выбрали быть скалой». Сергей не шевелился. Но было видно, что дыхание его стало чаще, почти судорожным. Он не отводил взгляда, но в глазах появилось то выражение, с которым смотрят на себя неожиданно, увидев в зеркале незнакомое лицо. Владлен продолжал. Спокойно, мягко, он не поднимал голос, но каждое слово звучало как приговор, не осуждающий, а окончательный. «Вы не управляете им, потому что он давно живет своей жизнью. Он не подчиняется вам, потому что вы не признали его частью себя. Он как изгнанный сын, вернувшийся мстить за годы забвения. Он действует не против вас, он действует за вас. Так, как, возможно, вы мечтали, но не осмеливались. Он убивает ваших врагов. Он мстит за ваше унижение. Он карает тех, кто угрожал вашему статусу. Он говорит вслух то, что вы думали про себя. Он – ваше темнейшее «я», ставшее самостоятельным». Тишина повисла плотная, как в зале суда перед оглашением приговора. Алена не моргала. Сергей все еще не двинулся. Только кожа на скулах дрогнула. «Этот феномен крайне редок», — добавил Владлен, чуть смягчив тон. «Его сложно диагностировать в классических терминах. Но я сталкивался с ним. И знаю одно, чем дольше человек отказывается признавать, что этот голос — его собственный, тем сильнее дубль становится. Он забирает все — волю, память, инициативу. Он не просто живет внутри, он начинает вытеснять, а потом занимает место». Он откинулся в кресле и медленно вдохнул, давая услышанному осесть. «Но у вас, Сергей, есть один шанс. Только один. Не бороться с ним, не убегать. Не пытаться запереть его снова, а увидеть, признать, заговорить с ним. Только тогда вы сможете решить, хотите ли вы вернуть себе себя. Или вы уже готовы уступить место ему. Когда все формальности отпали, когда в воздухе не осталось ничего, кроме плотного напряжения, похожего на электричество перед грозой, Серебров медленно поднялся с кресла и подошел к невысокой полке у стены. Он ничего не доставал, не искал свечей, книг, предметов, не пытался создать мистическую обстановку. Все, что ему было нужно, уже находилось в комнате. Тишина, закрытые шторы и человек, готовый встретиться с собственной тенью. Вернувшись, он поставил перед Сергеем глубокое, обитое тканью кресло с наклоненной спинкой. Не медицинское, не театральное, а простое, но удобное, предназначенное не для отдыха, а для того, чтобы можно было забыть про тело. Сергей, не задавая вопросов, пересел. Он сел, как человек, которому уже нечего терять. Не потому, что перестал бояться. Страх был, и он цеплялся за кости, за мышцы, за каждую клетку, но потому, что за страхом больше ничего не оставалось. Владлен не садился напротив. Он встал чуть в стороне, как будто хотел выйти за границы поля зрения, но при этом остаться внутри поля восприятия. Его голос прозвучал спокойно, уверенно, ни на грамм не громче обычного. Но в нем уже не было бытовой интонации. Эта речь принадлежала не специалисту, не врачу, не другу. Это был голос проводника, ведущего по коридорам, где человек идет с завязанными глазами, и все, что у него есть, это направление голосом. «Дышите», — произнес он негромко. «Не глубже, чем обычно. Просто начните замечать дыхание, не изменяя его, просто следите, как воздух входит, как выходит, где задерживается, где замирает». Пауза, и все, что происходило, происходило уже не на слуху, а в теле. «Хорошо. Теперь найдите ту точку в теле, которая ощущается плотнее других. Не обязательно болит, просто присутствует. Может быть грудь, может быть затылок, может живот. Не думайте, почувствуйте. и просто удерживайте там внимание. Не оценивайте, не анализируйте, просто будьте рядом. Сергей закрыл глаза. Не потому, что так велели, а потому, что взгляд больше не удерживал реальность. Она рассыпалась, исчезала за гранью голоса. Все остальное исчезло. «А теперь», — продолжал Серебров, — «представьте, что этот голос больше не снаружи. Он внутри. Он звучит в вашей голове, но не как мысль. Как река, которая всегда текла. Просто вы ее не слушали. И вы не идете против нее. Вы не пытаетесь ее остановить. Вы просто ложитесь в эту воду и позволяете ей вас нести. Не куда-то специально, без цели, без направления. Просто течь». Алена сидела в стороне неподвижно и в то же время каждую секунду чувствовала, как пространство изменяется. Не происходило ничего, что можно было бы описать внешне, но воздух между телами стал плотнее, как будто в комнате появилось еще одно измерение, и теперь она смотрела не только на Сергея, но на то, как исчезает сам его облик, и в теле остается только движение чего-то другого. «Теперь», — сказал Владлен тише, — «вернитесь туда, где началась трещина. Неважно, сколько вам было лет, неважно, кто был рядом. Просто найдите первый момент, когда вы что-то спрятали. Не убрали, спрятали. То, чего не хотели видеть. Не для мира, для себя». Дыхание Сергея стало реже, пальцы расслабились, лоб напротив напрягся. Мышцы лица застыли в выражении, которое не принадлежало ему. Оно было чужим, как будто лицо стало маской, а под ним начиналось нечто иное. «Сейчас вы рядом, с ним. Он не молчит, он всегда говорил, просто вы его не слушали. Но теперь вы его слышите. Слышите впервые. И вы можете задать вопрос. Не голосом, не вслух. Просто внутренне. Кто ты? Почему ты здесь? Что ты хочешь?» Глаза Сергея оставались закрытыми, но зрачки под веками дрожали, будто он смотрел в темноту, где происходило что-то слишком яркое, чтобы выдержать это. «Хорошо», — сказал Владлен, и голос его стал еще ниже. Он отвечает: «Не спешите, не торопитесь понять. Просто позвольте словам всплыть самим, не из головы, из самой глубины. Позвольте ему говорить через вас, без контроля, без цензуры, без страха». Сергей вздохнул медленно, но в этом вдохе уже было что-то другое. Как будто то, что возвращалось, не было Сергеем. Или не было только им. Лицо его изменилось. Сначала неуловимо, едва-едва. Напряжение в губах, интонация дыхания, едва заметный поворот головы в сторону, где никого не было. Затем больше. Уголки рта дрогнули в жесткой, циничной полуулыбке. Пальцы правой руки чуть сжались, словно он хотел указать на кого-то. Дыхание стало медленным, но не расслабленным, контролируемым. И в этой управляемости чувствовалась новая воля, не Сергея, но родившаяся в его теле. Алена едва заметно сжала подлокотник. Владлен не шевелился. Контакт начался. Владлен ждал. Его голос все еще звучал мягко, почти шепчущий, но в нем постепенно нарастала другая интонация. Будто он не просто сопровождал, а медленно, шаг за шагом открывал дверь, за которой шевелилось нечто. Не дикое, не истеричное, а уверенное в себе и терпеливое. То, что не нуждалось в спешке, потому что знало, его время всегда наступает. «Ты здесь», — сказал он негромко, почти будто утверждая, а не спрашивая. «Ты уже здесь. Не прячься. Ты ждал этого. Я тоже. Тебя слышат. Впервые по-настоящему». Сергей не шевелился. Его дыхание оставалось глубоким, ровным, но все в его лице начинало меняться. Сначала это была странная скованность. Будто мышцы лица утратили привычный ритм, стали чужими и напряженными. Затем перекос в линии губ. Легкий, но выраженный, как будто в этом лице появилось что-то слишком личное, чтобы быть публичным. Веки дрогнули, глаза открылись. Но это были уже не глаза Сергея Воронина. Свет в зрачках стал другим. Глубже, гуще. Взгляд был направлен вперед, но не смотрел на людей. Он пронзал воздух, как нож режет ткань. В нем не было растерянности, не было страха. Только то самое спокойствие, в котором прячется сила. Сила, не нуждающаяся в демонстрации. Лицо тоже, но теперь оно казалось маской. И выражение этой маски напоминало насмешку, не требующую слов. Это была насмешка сильного над слабым, животного над человеком, существа, которое не объясняет. Оно просто есть. Серебров не торопился. Он позволил тишине заполнить комнату, убедиться, что никто не вмешается. Даже Алена, все еще сидящая в стороне, почувствовала, что теперь присутствует при чем-то ином. Не сцене, не эксперименте, а вторжении. Как если бы чужая сущность, вытесненная из глубин, теперь заняла место, к которому давно стремилась. «Кто ты?» — произнес Владлен спокойно, не поднимая голоса, не изменяя ритм. Его вопрос не был прямым. Он был контуром, через который нечто должно было себя обозначить. Молчание длилось недолго. Оно было не отказом, не заминкой, скорее предвкушением. И когда прозвучал голос, он не был ни громким, ни пугающим, он был другим. Глубже, грубее, холоднее. И в то же время точнее. «Интересно», — произнес Сергей, вернее, тот, кто теперь говорил его ртом. Голос обволакивал, как бархат с острым кантом. «Обычно вы тратите больше времени, чтобы обойти вокруг, прежде чем задать вопрос в лоб. Я уважаю прямоту, хотя это качество редко встречается у тех, кто привык сидеть на границе сознания». Владлен не ответил. Он ждал. Лицо Сергея вновь изменилось. Усмешка стала шире, но не добрее. В ней не было агрессии, не было издевки, только уверенность в своем праве быть тем, кем он является. Как если бы весь его облик говорил: «Мне не нужно объяснять. Я давно уже существую, ты просто опоздал с вопросами». «Кто я?» — повторил он, и в голосе появилась та самая насмешливая интонация, которую невозможно спутать. Голос того, кто знал, что его боятся, и получал от этого удовольствие. «Это все, что ты хочешь знать? Только это? Разве не очевидно?» Он слегка наклонил голову в бок, не отрывая взгляда от Сереброва, и добавил чуть тише: «Я тот, кого он всегда знал. Тот, кто молчал, пока не стало слишком поздно. Тот, кто слушал, как он врет себе каждый день, и улыбался. Потому что знал, однажды я все равно выйду, и тогда он замолчит». Владлен не дрогнул. «Имя», — сказал он негромко. «Без образов, без аллегорий, только имя». Пауза. Улыбка исчезла. Взгляд стал прямым. «Даниил», — произнес он. Тон был твердым, простой, как подпись под приговором. И в этом звуке, в этих трех слогах, все в комнате словно сместилось. Как если бы кто-то расставил фигуры на доске, с которой давно играют не по правилам. Теперь имя было произнесено. Теперь фигура обозначила себя. И теперь начнется разговор. Настоящий. В комнате было тихо. Не просто тихо. В ней исчез сам звук. Владлен знал это состояние. Это не пауза между словами, не отсутствие действий. Это тот редкий момент, когда пространство перестает быть фоном. а становится участником разговора. Алена затаила дыхание. Она не понимала, как, но чувствовала. Говорить сейчас значило бы спровоцировать нечто, что не должно быть потревожено раньше времени. Даниил смотрел прямо. Он не пытался доминировать, не шевелился, не приближался, но в его взгляде не было ни миллиметра уступчивости. Он не нуждался в том, чтобы его принимали, он просто был. И этого было достаточно, чтобы воздух сгустился. «Я знал, что меня спросят», — произнес он медленно. Голос остался тем же, чуть ниже обычного, насыщенный, уверенный. «И все же каждый раз это забавно. Вас, людей, всегда интересует одно — зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты убил? Зачем ты вышел наружу? Как будто мотив — это то, что делает поступок приемлемым или нет. Как будто, зная зачем, вы обретаете власть». Он усмехнулся, но это была не усмешка. Это было движение души, которая никогда не считала себя живой. Презрение, обернутое в вежливость. «Начнем по порядку», — продолжил он, не меняя интонации. «Алла». Он на мгновение закрыл глаза, как будто пробовал вкус воспоминания. «Была мягкой. Слишком. Слишком теплой, слишком прощающей. Она делала Сергея слабым. Он жалел себя рядом с ней. Вспоминал, как не справился, как упустил, как был недостаточно хорош. А значит, она напоминала ему то, что он не хотел помнить. Такую женщину нужно было убрать». Не жестоко, не с наслаждением, а как убирают фотографию, на которой ты себе не нравишься, чисто, не оставляя следов. Он говорил спокойно, как о метеоусловиях, как о чем-то неизбежном и лишенном личной подоплеки. Диана — другое. Она была угрозой. Не из-за того, что знала, а потому что наслаждалась знанием. Она вела себя, как будто власть у нее, как будто могла в любой момент поднять трубку и разрушить все. Сомневалась ли она? Возможно. Но не в том дело. Она слишком рано поверила, что может диктовать условия. А таких не оставляют. Она заслуживала не смерти. Она заслуживала урока. Ее тело стало объяснением. Я убил ее не из мести. Я показал ей то, чего она не понимала. Ты не можешь продавать страх, если не знаешь, что он значит. Он не оправдывался. Он не гордился. Просто рассказывал, как человек, который делает свою работу. Сомов. Короткий вдох, чуть опущенные веки. Был преградой. Чужой властью, чужой системой. Он не угрожал напрямую, он мешал изнутри. Он видел, но не смотрел. Он догадывался, но не спрашивал. И в этом была его вина. Он должен был уйти, чтобы путь был чист. Чтобы Сергей мог вздохнуть и впервые в жизни почувствовать себя не мальчиком, которого не взяли, а мужчиной, который сам решает, кого брать. Я сделал то, на что он никогда бы не решился. Но всегда хотел. Пауза. Даниил смотрел в пространство, будто перед ним стояли фигуры, которые он вычерчивал своими словами. Нестеров. Голос стал ниже, чуть напряженнее. Это был акт чистого равновесия. Он был тем, кем Сергей хотел быть в глазах жены. Моложе, острее, свежее. Без уставшей спины, без лекций. Без вечного контроля. Он унижал его не словами, телом, улыбкой, тенью на подушке. И Сергей мечтал. Он мечтал, как входит в номер, как смотрит, как заносит руку, как сердце на лезвие замирает. Я просто осуществил эту мечту. Он получил все, кроме крови. Ее не было, потому что она не для него. Она для меня. Он не говорил громко, он не менял интонации, но каждое слово было как давление на нерв. Глебов крыса. Трусливая, но не молчаливая. Он писал, писал, писал. Буквы на бумаге, как яды в бокале. Он хотел разрушить, не из принципа, а из зависти. Потому что сам был пуст. Потому что чужое падение — единственное, что могло оказаться ему достижением. И потому я выбрал ему смерть, в которой он захлебнулся тем, что сам создавал. Его бумажки стали его пищей, его языком, его горлом. Все просто. Владлен не прерывал. Ни разу, только слушал, только фиксировал внутри себя этот поток. Холодный, логичный, лишенный сочувствия. Новиков — глупец. Он хотел играть в правду, не зная, что правда не свет. Правда — это пила, которую ты держишь в руках, не умея обращаться. Он считал себя смелым, но в его смелости не было мудрости. Только обида, только юношеская бравада, за которой стоял страх. Он осмелился обвинить. Он осмелился говорить то, что не был готов защищать. И я пришел. Не как убийца, как экзаменатор. И он не сдал. И, наконец, пауза. Глубокая, насыщенная, последняя. «Кристина! Ах, Кристина!» Впервые в голосе мелькнула почти улыбка, тень удовольствия. Она была нежной. Не как Алла, по-другому. В ней была наивность, которую хотелось трогать, и все бы ничего, если бы она не увидела, если бы не посмотрела не туда, если бы не вошла не в тот момент. Она стала знанием, непрошенным, чужим. А знание — это яд. Особенно для таких, как она. Она должна была уйти не потому, что опасно, а потому, что изменилась. Она больше не была чистой. Она стала носителем. Я просто освободил ее от этого. Он замолчал. Но он не закончил. Просто ему не нужно было говорить больше. И в этой тишине стало ясно. Даниил не испытывает ни вины, ни стыда. Он функция. Он действует не по прихоти, не по эмоциям. Он как волк, которого выпустили на свободу. Он кусает не потому, что зол, а потому, что выживает так, как создан. «Я не наказание», — произнес он спустя мгновение тише. «Я справедливость, та, о которой не говорят, которую не носят в мантиях. Я то, что вы мечтаете сделать, но боитесь признать. И пока вы молчите, я говорю. Пока вы стоите, я иду». «Пока вы прощаете, я убиваю». В его голосе не было вызова, только истина, которой он был абсолютно уверен. «Я не враг Сергею, я его освобождение». Алена сидела, словно закованная в невидимый панцирь, без возможности пошевелиться, без права выдохнуть иначе, чем позволено страхом. Ее пальцы, сцепленные на коленях, были холодны, но потели. Ладони будто цеплялись за реальность, которой становилось все меньше. С каждым словом, произнесенным этим голосом, чужим, но звучащим из знакомого тела, исчезало то, что связывало ее с прошлым. С профессором. С человеком, которого она когда-то считала сильным, замкнутым, но предсказуемым. Рациональным. Ужасным в своем высокомерии, но человеческим. Теперь... Сидя в нескольких метрах от него, она не могла отделить Сергея от этой сущности, заговорившей сквозь его губы. Не могла убедить себя, что это просто проекция, просто гипнотическое явление. Все было слишком реально, слишком живо, слишком точно. Это не были бредовые фантазии, это не был чужой театр. Все, что говорил Даниил, соответствовало тому, что она интуитивно чувствовала раньше, но... никогда не позволяла себе признать. Голос Даниила звучал спокойно, уверенно, без единого сбоя. В нем не было ни эмоций, ни колебаний. Лишь безжалостная ясность, от которой хотелось спрятаться, но было некуда. Он не кричал, не угрожал. Он просто рассказывал. Как хирург описывает ход операции, как палач объясняет механику виселицы. И от этого становилось в 1000 раз страшнее. Алена смотрела на него, на лицо, которое знала и которое теперь не принадлежало Сергею. То же строение скул, те же губы, та же линия подбородка, но наполненная другим содержанием. Взгляд был не просто холодным, он был отсутствующим. Как будто тот, кто говорил, не нуждался в собеседнике. Он произносил текст не для них, а потому что в нем накопилось слишком много молчания. Она хотела отвернуться, но не могла. И не потому, что чувствовала себя заложницей, а потому, что в ней боролись два чувства – отвращение и странное глубинное восхищение. Восхищение тем, как точно, как безупречно, как системно и логично это существо формулирует свою природу. Не с позиции зла, а с позиции порядка. И это восхищение было нерациональным, почти и биологическим. Как восхищаются тем, кто сильнее, потому что не знает сомнений. Мысль о том, что все это не иллюзия, не сумасшествие, не гипноз, впивалась в ее разум медленно, как тонкий крюк, оставляющий рваную рану. Даниил не был чужим. Он не был духом, он не был вирусом. Он был частью Сергея. Тем, что он когда-то родил в себе. Может быть, в юности, может, недавно. И сейчас она слышала исповедь этой стороны, без фильтров, без жалоб, без раскаяния. С каждой фразой, с каждым спокойно произнесенным объяснением, с каждым убийством, озвученным как необходимость, Алена чувствовала, как в ней рушится не вера, не надежда, а ощущение безопасности. До этого момента ей казалось, что зло – это всегда нечто внешнее, вторгающееся в человека. Но сейчас она видела, оно не вторглось, оно родилось внутри, оно выжидало, оно говорило языком того, кто жил рядом с ней, спал рядом, смотрел ей в глаза. Живот сжался. Она не могла сказать, что испытывает страх в привычном понимании. Это был не ужас перед хищником, это было другое. Чувство, что она находится слишком близко к источнику чего-то необратимого. Ни взрыва, ни удара, а процесса, как медленно в теле распространяется яд. Без боли, но с ясным ощущением конца. Она почти не дышала. Каждое ее движение было просчитано. Неосознанно, но точно. Она боялась, что если пошевелится, если выронит звук, он увидит, и тогда все, что сдерживается, рухнет. Даниил не угрожал, но в нем было то, что не нуждается в угрозах. Он знал, что может, и именно эта уверенность была самым страшным. Алена не знала, кого теперь боится больше, того, кто говорит, или того, кто позволил ему говорить. Где заканчивается Даниил и начинается Сергей? Где проходит грань между тенью и телом? Кто сидит перед ней на самом деле? Ей хотелось уйти, но ноги были каменными. Слова в горле превратились в пепел. Единственное, что она могла, это слушать до конца, до последнего признания, до последнего слова. Потому что понимала, если она сейчас отвернется... Если сделает шаг назад, она уже никогда не сможет смотреть на Сергея так, как раньше. А если останется, возможно, потеряет то, что еще связывало их с тем, что называлось реальностью. И все же она осталась. Владлен молчал. Он не стал прерывать Даниила, не попытался вступить в спор, не задал ни единого лишнего вопроса, хотя в голосе и взгляде собеседника звучала откровенная провокация. Он знал, если начать дискуссию с тенью, тень выйдет победителем. Потому что у нее нет совести, у нее нет слабости. Ее аргументы построены на внутренней правде, вырезанной из морали, и потому их невозможно победить логикой. Они всегда звучат безупречно, страшно безупречно. Когда последняя фраза Даниила повисла в воздухе, Владлен дал пространству несколько секунд, чтобы впитать ее. Затем, почти не меняя интонации, произнес негромко, но твердо. «Спасибо, ты сказал достаточно». И в этот момент его голос изменился. В нем появилась другая частотность, другая тональность. Он стал не просто голосом, а якорем. Ни приказом, ни внушением, направлением. Он не тянул Сергея, не выдергивал его из транса. Он просто дал ориентир. Вертикальную нить, за которую тот мог ухватиться изнутри своей пустоты. «Сейчас ты возвращаешься. Медленно. Без давления, без страха. Это не побег. Не изгнание. Ты просто уходишь туда, где должен быть. Пока. Пока ты не единственный голос. Пока ты не стал сильнее, чем позволено». Он говорил не Сергею. Он говорил Даниилу. И тень это понимала. В лице Воронина что-то дрогнуло. Не сразу. Сначала почти незаметно. Сгладились черты, исчезла выверенность мимики. Уголки губ, которые все это время держались в почти идеальной дуге, расслабились. Затем веки, плотно прикрытые, как у хищника, они дернулись, зрачки под ними начали хаотично двигаться. Тело чуть повело в сторону, как у человека, который теряет равновесие. Алена вскочила. Неосознанно, тихо, как будто ее дернули за невидимую нитку, но Владлен остановил ее легким движением ладони. Он по-прежнему не отрывал взгляда от лица Сергея. «Ты не вырываешься. Ты возвращаешься. Вспоминаешь, где ты, кто ты, как зовут тех, кто рядом. Твое тело здесь, оно тебя ждет. Твое дыхание — твое. Слух, кожа, пульс возвращаются к тебе». Вдох. Длинный, судорожный. Сергей резко втянул воздух, будто вынырнул после долгого погружения в мутную ледяную воду. Плечи дернулись, пальцы сжались в подлокотниках кресла. Губы дрогнули, приоткрылись. И из горла вырвался короткий, хриплый выдох. Не звук, а спазм. Он открыл глаза. Первое, что в них появилось, — растерянность. Не испуг, не вина, а именно дезориентация. Как будто он вернулся в тело, к которому не был готов. Он моргнул, медленно, тяжело, и взгляд его метнулся в сторону, словно он искал в комнате что-то, что поможет ему зацепиться за реальность. Владлен не заговорил сразу. Он дал Сергею возможность ощутить собственное возвращение. Тот посмотрел на свои руки, потом на кресло, потом на Алену, и только после этого на человека, стоящего рядом. В его глазах была тревога. Но за тревогой ужас. Не от того, что произошло, а от того, что он все помнил. «Я говорил, да?» — голос Воронина сорвался на первом же слове. «Я это все сказал?» Владлен кивнул. Спокойно, без укоров, без утешения. Только подтверждение. Сергей облизнул губы. Медленно провел ладонями по лицу, будто пытаясь стереть с себя остатки чего-то, что не должно было здесь быть. Но это было, и он знал это. «Я слышал его», — выдавил он. «Не как голос, не как эхо. Я слышал себя, только другого. Того, кого я всегда чувствовал, но никогда не признавал. Это был я, но не я». Он сжал виски. Пальцы вцепились в череп, как будто тот раскалывался изнутри. Он не плакал, не стонал, но по его дыханию, по едва заметной дрожи в плечах было ясно. Внутри началась настоящая паника. Молчаливая, вязкая, бесконтрольная. «Это был я, Владлен», — сказал он вдруг уже чуть громче. «Это был я. Я же это говорил. Я это думал. Я это знал. Все. Все убийства, каждую причину, каждое слово. Это же не галлюцинация. Это я, просто тот, другой я». Владлен подошел ближе, не нарушая границ, но став ближе к полю контакта. Голос его остался прежним. В нем была поддержка, но не жалость. «Вы не сошли с ума. Это важно. Вы не психопат, не шизофреник. У вас не бред. Вы целы. Но внутри вас живет система. Очень сложная, очень древняя, очень сильная. И вы долго кормили ее молчанием». Он сделал паузу, позволяя словам лечь. Затем продолжил. «Сейчас она показалась, открылась. И это был правильный шаг, потому что теперь вы знаете, с чем имеете дело. А значит, можете работать. Медленно, но системно. Не подавляя, не борясь, а интегрируя». Сергей не сразу понял, что услышал. Он сидел, ссутулившись, прижавшись затылком к спинке кресла, будто хотел вдавиться в нее, стать частью материи. Взгляд его метался от стен к полу, к лицу Алены, потом снова к Владлену. «А если он вернется?» — спросил он глухо. «Если он станет мной?» — Серебров покачал головой. «Он уже часть вас. Он и есть вы, но он не должен быть главным. Не потому, что он злой, а потому, что он упрощенный. Он — ваша крайность, ваша сила, лишенная мудрости. Вы не можете изгнать его, но вы можете стать сильнее, чем он. Только так, шаг за шагом, он перестанет быть диктатором и станет инструментом». Он чуть наклонился вперед, заглядывая Сергею в глаза. «Для этого потребуется время и поддержка. Никаких перегрузок, минимум общения, особенно с теми, кто вызывает у вас волнение. Стресс, ярость, вину, отдых, тишина, терапия обязательно. Я помогу найти специалиста. Не классического, того, кто понимает, с чем имеет дело. Все остальное зависит от вас». Сергей кивнул. Резко. Несколько раз. Как будто пытался не только согласиться, но и удержать внутри себя то, что вот-вот снова рванется наружу. «Я устал», — прошептал он. «Очень. Как будто я прожил чужую жизнь или умер немного внутри». «Это нормально», — сказал Владлен. «Это только начало». Ночь уже сгустилась окончательно, когда они вышли из дома Владлена. Темнота была теплой, глубокой, но без звезд. Словно само небо решило не смотреть вниз, отворачиваясь от всего, что происходило на земле. Воздух пах сырым деревом, старым камнем, пылью неиспользованных дорог. Но в этих запахах не было успокоения. Все вокруг словно застыло. Кусты вдоль тропинки, тусклый свет фонаря над входом, даже звук их шагов казался приглушенным, как будто мир знал, что им больше нечего сказать друг другу. Сергей шел первым. Не быстро, не уверенно, скорее инерционно. Он не смотрел по сторонам, не оборачивался, не ждал Алену, хотя знал, что она рядом. Его походка напоминала движение человека, который уже не выбирает, куда идти. Его просто несет остаточная воля, привычка к прямолинейности, которую разрушили изнутри, но тело еще не осознало поражения. Они молча дошли до машины. Щелчок открывающегося замка показался слишком резким, как выстрел в библиотеке. Алена села за руль. Не спрашивала, готов ли он ехать. Не спрашивала, куда, все было понятно. Никаких слов между ними не возникло. Даже не потому, что нечего было сказать, а потому, что любое слово могло бы стать лишним. Нарушить хрупкое равновесие между опустошением и остатком человеческого достоинства. Двигатель загудел. Но даже этот звук прозвучал как нечто неестественное, слишком живое для тех двоих, кто только что вышел из разговора с тенью. Сергей смотрел в окно. Ни на дорогу, ни на дома, что проносились мимо. Он смотрел в темноту, которая отражалась в стекле, как зеркало. И в этом отражении было все, что он чувствовал. Безликость, усталость, холод. Он не знал, как долго они ехали. Пространство между точками на карте утратило смысл. Он не ощущал скорости, не считал повороты, не узнавал улиц. Все слилось в черный поток, в котором не было ни начала, ни конца. Машина двигалась, а он будто стоял. Стоял где-то внутри себя, среди осколков собственной личности, среди обрывков голосов, мыслей, запахов, теней, с которыми теперь нужно было жить. Алена вела аккуратно. Ее лицо было неподвижным. В профиль строгое, сосредоточенное, как у человека, которому поручили перевести хрупкий, нестабильный груз через поле, заминированное тишиной. Она не смотрела на Сергея, но чувствовала его. Не как мужчину, не как профессора, а как тело, внутри которого сейчас пульсировала та тьма, которую он впервые признал. Иногда ей казалось, что он не просто молчит, он внутри себя кричит. Но этот крик не выходит наружу. Он сворачивается в клубок, давит грудную клетку, сжимает легкие. Его дыхание было слышно. Ровное, контролируемое, но в нем чувствовалось усилие, как если бы каждое движение воздуха было решением. Не рефлексом, не автоматизмом, а выбором. Жить еще немного. Сергей сидел с прямой спиной, но не потому, что так было удобнее. Он просто не мог позволить себе согнуться. Не сейчас, не рядом с ней, хотя внутри уже не осталось опоры. Он вспоминал, как звучал голос Даниила. Он не слышал его раньше, ни в явном виде. Только интонации, фразы, сказанные во сне, раздражение, которое приходило без причины, мысли, от которых хотелось отмахнуться. Теперь все это обрело лицо, тембр, структуру. Он вспомнил, что говорил. Каждое слово, каждое объяснение не как в пересказе, а как в проживании. Он чувствовал в теле, в дыхании, в мельчайших жестах, как это было. Убить. Принять решение, поставить точку не из ярости, не из боли, а из логики. Он не мог забыть вкус этих слов, потому что вкус был его. И теперь, глядя в окно на серые силуэты домов, он не понимал, сможет ли когда-нибудь снова почувствовать себя невиновным. Не с точки зрения закона, а с точки зрения внутренней правды. Он не нажимал курок, не держал нож, но он думал, он желал, он позволил. И этого было достаточно, чтобы с него нельзя было снять вину. Алена молчала. Но молчание ее не было пустым. Оно было внимательным, чутким, присутствующим. Она не отворачивалась, она просто не вмешивалась, потому что знала, вмешательство сейчас может разрушить то немногое, что осталось у него в запасе. Контроль над остатками человеческой формы. Но под этой сдержанностью нарастал ужас. Она слышала все, видела все, и даже сейчас, когда казалось, что буря утихла, ее тело все еще хранило в себе след того, что происходило в доме Владлена. Голос Даниила не просто слова, не просто интонации. Он проник в нее, как яд. Растекся по внутренним слоям и зацепился. Ее сознание пыталось вытеснить услышанное, но ум подчинялся правде. Она больше не могла смотреть на Сергея, как прежде. Какая-то часть ее, пусть маленькая, пусть жалкая, теперь боялась его. Нерационально, нелогически, а на уровне биологического предчувствия угрозы. Он стал другим. Или он всегда был таким, просто скрывал? И все же, несмотря на этот страх, несмотря на то, что внутри все дрожало от отвращения к произнесенному, она осознавала. Чувствует к нему не только тревогу. Она по-прежнему любит. Не потому, что так правильно. Не потому, что жалко. А потому, что за всем этим, за тенью, за мраком, за хищной холодной силой остался он. Тот, кто когда-то впервые коснулся ее руки с осторожностью, которую она запомнила на всю жизнь. И она знала, пока он жив, пока тьма не поглотила его полностью, она будет рядом. Свет фар машин, идущих навстречу, выхватывал из темноты лица в проезжающих салонах. Кто-то смеялся, кто-то говорил по телефону, кто-то зевал. Все они были частью мира, который Сергей теперь наблюдал как из-за стекла. Он больше не принадлежал этой реальности. Он стал наблюдателем, хроникером собственного распада. Воронин подумал, что, возможно, больше никогда не сможет уснуть. Не потому, что боится кошмаров, а потому что в темноте внутри него кто-то просыпается. Он опустил взгляд, уставившись в свои руки. Они лежали спокойно, пальцы переплетены. И все выглядело обманчиво нормально. Но в этих руках уже была память. Память прикосновений, которых не было. Память силы, которую он не применял, но хотел. Машина свернула с основной трассы, дома стали ниже. улицы тише. Город не спал, но медленно засыпал. И в этом засыпании чувствовалась угроза. Сергей знал, что когда спит один, просыпается другой. Воронин не говорил, он не мог. Слова были слишком хрупкими. Он чувствовал, если скажет хоть одно, все внутри рухнет. Он разорвется, и тогда тот, другой, воспользуется этим. Алена повернула голову, посмотрела на него. Один короткий взгляд, и в нем было все. Тревога, принятие, осторожность. Она ничего не спросила, потому что знала, если он захочет говорить, он скажет. А если не захочет, никакое участие не спасет. Они ехали дальше, молча. По городу, в котором свет фонарей казался слишком желтым, асфальт слишком черным, а ночь слишком длинной. И каждый метр дороги звучал как отголосок. Отголосок чужого голоса, который теперь будет с ними всегда. Он не сразу понял, что думает. Мысли не рождались, они возвращались. Как старые спутники, забытые на орбите, а теперь по одному входящие в атмосферу. Горящие, крошась, но все еще узнаваемые. Не было хаоса, было понимание. Холодное, бесстрастное, окончательное. Сергей знал, теперь знал. Все. Без вопросов. Без если, без а вдруг. Не осталось сомнений, не осталось пробелов, не осталось щелей, в которые можно было бы спрятать себя прежнего. Не было больше «я не помню» или «это был не я». Он говорил, он чувствовал. Он осознавал каждую причину, каждую эмоцию, каждое движение тьмы внутри. Не как свидетель, как носитель, как автор. Даниил не был чужим, он не был вторжением, не был сломанной копией. Он часть, вытесненная, осмеянная, отвергнутая, и потому ожившая. Сильная, хищная, гордая своей прямотой. Сергей не создавал его намеренно. Он рождал его ежедневно. Своими подавлениями, своими отказами, своими правильными словами, за которыми стояли неправильные чувства. Он выстраивал кафедру, семью, статус, репутацию, но под этими слоями кирпичей строил темницу. И все, что он спрятал туда, теперь вернулось. Без предупреждений, без извинений. Он сидел в машине, но не чувствовал ее. Тело было, но как после удара. Оглушенное, немеющее. Он знал, что жив, потому что сердце билось. Но в этом биении уже не было смысла. Раньше он думал, что жизнь — это контроль, что в силе способность не поддаться, а теперь видел. В его неподаче жил он, Даниил, тот, кто копил, тот, кто знал, тот, кто дождался. «Я — он», — мелькнуло в голове. Простая фраза, без эмоций, констатация, без попытки объяснить, как именно работает этот симбиоз, где заканчивается сознательное и начинается инстинктивное. Это не было больше важно. Важно было одно. Он не может его изгнать. Ни психиатрия, ни гипноз, ни воля. Это уже не паразит. Это уже орган. Если вырезать, Сергей умрет. В горле стоял ком. Не от слез, от пустоты. Как будто проглотил собственную душу, и она не прошла. Он не знал, как теперь смотреть в глаза детям, как держать указку перед студентами, как писать отчеты, говорить на собраниях, подписывать бумаги. Все, что раньше имело форму, теперь было фарсом. Он убийца. Не руками, но желаниями, своими мыслями, своими слабостями. Он позволил, чтобы другие умерли, чтобы он мог жить проще, спокойнее, чище. Нет, не позволил. Я хотел этого. Вот она, мысль, от которой невозможно спрятаться. Она не кричала, не взрывалась, просто пришла и осталась. Потому что была правдой. Он хотел. Каждой смерти, каждого исчезновения. Хотел, чтобы Алла исчезла, потому что напоминала о неудачах. Хотел, чтобы Диана замолчала, потому что разрушала его статус. Хотел убрать Сомова, Нестерова, Глебова, Новикова. Хотел, чтобы Кристина не рассказала. Хотел и получил. Он не верил больше в случайности. Все было последовательным, выверенным, стройным. И это самое страшное. Потому что зло внутри него не было слепым. Оно было рациональным, этичным в своем понимании. Оно не нарушало его внутренние законы, оно дополняло их. Он вспоминал, как однажды в детстве впервые наврал матери, что выучил стихотворение. Как почувствовал не вину, а сладость. Сладость власти над реальностью. С тех пор он часто врал. Улыбался, когда хотел орать. Молчал, когда хотел ударить. И каждый раз побеждал. Так он считал. А теперь понял. Не побеждал, копил. Теперь вся его жизнь выглядела как длинный, выстроенный вручную путь к этому вечеру, к этому разговору, к этому открытию. Он посмотрел на Алену. Она держалась, как всегда. В ее лице твердость, в глазах свет. Но и тень. Тень того, что она тоже все поняла. Она не уходит, не отворачивается. Но он знал, что-то между ними умерло. И если когда-нибудь вернется, уже другим. Он больше не был собой. Или, наконец, стал. И теперь не знал, с чего начать. Жить заново, искупить, но как? Он не чувствовал раскаяния. Раскаяние — это когда ты веришь, что мог поступить иначе. А он знал, не мог. Все было закономерно. И потому без прощения. Сергей Воронин, профессор биологии, уважаемый лектор, муж, отец, коллега, исчез. На его месте остался человек, который видел собственную суть и теперь должен был либо смириться, либо умереть. Он не знал, что страшнее, но знал: ночь только начинается.